Иван Алексеевич Бунин. Танька. Читает Марина Кочнева. Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь. Мать Шурша протаскивала из сенец охапку соломы. — Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике. — Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, беспременно к метели. Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра, под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал: «Сиротка, корову-то прогусарили». «Продали. И лошади нету. Продали». Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день, мать на поле полудного плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. И Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на дружку, черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще черней, с палкой в руке. Что-то громко кричал, и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с ней по выгону. За ним бежал отец. И Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже не погнался. Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее. А до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну!» — кричал один. «Смотри сюда! Получай с Богом деньги!» «Не мои они! Побереги! Полцены брать не приходится!» — уклончиво отвечал Корней. «Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке более годов, чем нам с тобой! Молись Богу!» «Что зря толковать!» — рассеянно возражал Корней. Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. — Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорее-ча, ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам. Корней нерешительно окликнул: «Что ж не глянул лошадь-то?» Талдыкин остановился. «Долгого взгляда не стоит», — сказал он. «Да ты поди, побалакаем». Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. «Ну?» Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. «Плоха?» — стараясь шутить, спросил Корней. Талдыкин хмыкнул. «Долголетняя? Лошадь не старая?» «Так, значит, первая голова на плечах?» Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил: «Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?» «Ну да нам сойдет! Получай 11 желтеньких!» И, не дождавшись ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за обрать. «Молись Богу, да полбутылочки ставь!» «Что ты? Что ты?» — обиделся Корней. «Ты без креста, дядя!» «Что?» — воскликнул Талдыкин грозно. «Обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается. Бери, говорят тебе». «Да какие же это деньги?» «Такие, каких у тебя нету». «Нет, уж лучше не надо». «Ну, через некоторое число за 7 отдашь. С удовольствием отдашь. Верь совести». Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом пробовали лошадь на выгоне. И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал таки. Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали и повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны, от грозных окриков матери. «Ты куда? Чичер холод, а она накося с мальчишками на пруд. Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, домовенок!» Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящими рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала: «Иди, я тебя одену. Ступай на пруд, деточка». Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сидением на грубке печи хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух, на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кроткое и ласково. Тихим голосом пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марья ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой с звонкими песнями. А за ржами опускалось солнце, и золотой пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори. Будет все, что проходит так скоро и надолго. Надолго сменяется деревенским горем и заботою. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на конник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери. «Угодники Божии, святителю Микола милостливый, стол похоронения людей, Матушка Пресвятая Пятница, молите Бога за нас, Хрест в головах, Хрест у ногах, Хрест от лукавого». Теперь мать рано укладывала спать. Говорила, что ужинать нечего, и грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капустки, а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. — Вот домовой-то, — говорил он серьезно, — все спи да спи, дай бате дождать. Батя ушел еще с Казанской. Был дома только раз. Говорил, что везде беда. Полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки. И даже вот такой-то кусок соленого судака батя принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня. Так вам, ребята, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали. Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно. Нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. — Что ж, тетка, — сказал он, — даром солому-то жжешь, варево не ставишь. — Что варить-то? — спросила Марья отрывисто. — Как что? Ай, нечего. — Вот домовой-то, — пробормотал Васька. Марья заглянула на печку. — Ай, проснулся. Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижужукнулась. — Спят, — сказала Марья, села и опустила голову. Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал. — Горевать, тетка, нечего. Марья молчала. — Нечего, — повторил странник. — Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам. И ничего себе! Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом. Вот что! — Не ночевал и ты, — вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. — С ребятишками с голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вот что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала. Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо. Козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то жалко. В отделку сморились. Голос Марьи зазвенел. «Я вон!» — продолжала она, все более волнуясь. «Гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку». Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка. «У, погибели на тебя нету!» И стала усиленно сгребать на полу солому. Танька замерла. Сердце у нее застучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд. Не буду просить картох. Вот она и не будет голосить», — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. «Аж к вечеру приду». По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать с собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с зависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило. И за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря. — Погоняй! Потрогивай, Егор! — сказал Павел Антонович отрывисто. Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искося оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал. — Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы. Ни одного, почитай, морозом не тронуло. — Тронуло. Да не морозом, — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями. — А как же? — Объедены. — Зайцы-то? — Правда, провалиться им. Объели кое-где. — Не зайцы объели. Егор робко оглянулся. — А кто ж? — Я объел. Егор поглядел на барина в недоумении. — Я объел, — повторил Павел Антонович. — Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы. Значит, я объел. Егор растянул губы в неловкую улыбку. — Чего оскаляешься-то? Погоняй! Егор, роясь в передке в соломе, пробормотал. — Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище? — А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антонович. Переломился. И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору. — На тебе два, дай мне один. — А кнут? Он, брат, ременный. Вернись, найди. — Да он, может, около городу. — Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду. Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге. А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоновича был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антонович. Оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели. И Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно до самого виска ходят челюсти. Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. — Ты чья? — спросил он. — Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать. — Постой, постой! — закричал Павел Антонович. — Я отца видел, гостиничка привез от него. Танька остановилась. Ласковой улыбкой и обещанием прокатить, Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович успел подхватить ее подмышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее. В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно. Откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антонович накормил ее черносливом, Танька сперва не брала. «Он чернищий, накось умрешь!» Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала. «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам!» Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять?» — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно. Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно такой добротою, такой старчески детской радостью. «Погоди!» — шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл «Кочугу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку». «Заряль моя, Зоренька, заряль моя ясная!» Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни. По заре играть хочется. Деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью? Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции. Танька и Флоренция. Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой, и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына. А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных как белым мехом инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые зеленые звезды. Кругом стояли как будто белые хоромы. Иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые рулады. Слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни.